старый противный дурачок. Бочком-бочком дрочливый вороной Тихон подскочил к Петру Чекамасову и клюнул его необыкновенно длинными, какие на иконах рисуют перстами, собранными щепотью, в левую часть груди, точно сердце хотел вырвать. Но вместо сердца в проворных пальцах юродива оказался комсомольский значок. Отец Тихон густо харкнул на него длинной зеленой соплей, бросил на пол, начал на нем плясать, приговаривая: «Тьфу-тьфу-тьфу, изыди, бес!» На минуту Петр Чекамасов лишился дара речи. Он побледнел, покраснел, потом опять побледнел. «Это что такое? Это провокация?» Шипя и присвистывая, спросил он трясущегося от страха Беневолинского, произнеся слово «провокация» не через «ы», а через «и», как пишется. Тихон, крадучись, как кот, похаживал вокруг остолбеневшего Петра, гладил его по плечам, снимал с пиджака невидимые соринки, разглядывал на просвет и аккуратно пускал по воздуху. «Женишок!» — пожаловал. «Какой холосенький! Заждалась тебя, женишок, твоя невестушка! Заждалась тебя твоя красоточка!» «Какая красоточка!» — совсем растерялся Чекамасов. В дверном проеме, ведущем в спальню, полускрывшись за косяком, стояла Настенька. Тихон Иванович подмигнул ей. «Иди, милая, обыми жениха!» Настенька звонко рассмеялась, подскочила к Чекамасову и чмокнула его в щеку, смутилась и выбежала из дома с неожиданной силой, оттолкнув стоявшего на пороге Ивантера. «Вы что здесь устроили?» Взорвался секретарь комсомола, поднимая свой опоганенный значок. Он обернулся к Ивантеру и Вострику, ища у них поддержки, но приятели едва сдерживались от смеха. Чекамасов погрозил им кулаком. «Сговорились? Заманили, чтоб посмеяться? Ну, хорошо же. Посмеемся вместе, но в другом месте». Сообразив, что заговорил стихами, Петр совсем испугался. Лицо его стало пунцовым, на ранних залысинах сверкнули бисеринки пота. Петр Иванович гордился своей внешностью, подозревая, что похож на Николая Островского, и сейчас мучительно думал, что сделал бы Павка Корчагин, если бы религиозный экстремист осквернил его комсомольский значок. Наверное, выхватил бы наган и пристрелил, как собаку. «Не ожидал я этого от вас, Меркурий Афанасьевич!» — пропел Чекамасов тоненьким голоском. «Сколько я вас покрывал! Но теперь нет, шалишь! Сегодня же отправлю письмо в обком о вашей разлагающей идеологически вредной работе среди молодежи!» Тихон прыгнул к Чекамасову и больно схватил его за нос. «Ты как с батюшкой разговариваешь, а?» «Ах ты, вонючка! А может, ты на его место нацелился? Может, ты домишко его себе присмотрел? Не рано ли при живом-то хозяине? А ну, пшел отсюда, говноед!» С неожиданной для старичка силой Тихон развернул Чекамасова за плечи и поддал коленом под зад. Никогда еще секретаря районного комитета комсомола Петра Чекамасова так не унижали. «Мишка! Аркадий!» — завопил Петр, бросаясь к выходу. «Я пошел за милицией! Задержите от шайку до выяснений!» «Что ж вы наделали?» — Тихон Иванович со слезами воскликнул Беневолинский. Тихон лукаво взглянул на отца Меркурия. «Очень мне понравился ваш Петенька!» Нормальным голосом отвечал он. «Правда, правда, замечательный человек. Это наш человек. Но вы его, вы значок комсомольской сорвали. А зачем он ему нужен?» Удивился старец Тихон. «Ему в священники пора рукополагаться». «В священники!» — завопил Меркурий Афанасьевич. «Главу комсомолии всего малютого? Это не вам решать». — строго сказал Тихон Иванович. — Сегодня комсомолец, завтра священник. Готовьте, Настеньке приданое. Глава 15. Убить отца. «Послушайте, святой отец, нет, это вы меня, послушайте, Сидор Пафнуч. Во-первых, я вас просил не называть меня святым отцом. Какой я святой, помилуйте? Во-вторых, то, что вы говорите о церкви, — это ложь и оскорбление верующих. А то, что вы говорите о еретиках, — не оскорбление верующих, А эти ваши милейшие церковные картиночки с жидами, идущими в ад, не оскорбляют чувства евреев?